Черчилль направился к своему креслу, сел с той удобной обстоятельностью, какая была ему необходима, чтобы сказать то, что он хотел сказать. «Линию фронта». Он задумался. Из одного угла рта в другой пошла его сигара. «То, что сделали английские войска в Тобруке, а потом в Эль-Аламейне, станет достоянием летописцев. Вот посудите». Он сказал: «Вот посудите». И все, кто слушал его, поняли, что он начал один из тех обзоров положения на фронтах, на которые был такой мастер. Казалось бы, куда как жесткая материя положения на фронтах, но он умел говорить об этом так, будто бы рассказывал историю изменчивой и трагической судьбы человека. По мере того, как он продолжал рассказ, в кабинет входили военные и штатские, иногда они просили Черчилля взять телефонную трубку, иногда, склонившись, сообщали такое, что требовало неотложного решения. Наверное, не все то, что сообщали ему его сподвижники, было одинаково радостно, но он и бровью не повел. Дело даже не в том, что он хотел обнаруживать неудачи перед русскими. Он, видимо, полагал, что в таком большом деле не обойтись без неудачи, а если так, то на печаль у него не должно быть времени. Бардин чувствовал, что рассказ Черчилля интересен. Больше того, рассказ увлекает. Особенно Черчилль силен был в местах эмоциональных. Рассказ о переходе через пустыню, об осадах крепостей, оазисов, о танковых битвах в песках. Иногда он прерывал рассказ и говорил: «Я помню», и рассказывал нечто такое, что звучало как вставная новелла. Он любил говорить «Я помню». Его жизнь была полна странствий. Ему было легко сказать «я помню». В рассказе была психология, у жажды свои законы. Человек точно попадает на планету, которая не знает воды. Бардину трудно было сказать, повторяется ли хозяин дома. Но единственное было очевидным. Нужно было усилие, чтобы противостоять впечатлению, которое производил этот рассказ, усилие, чтобы не утратить независимость. В такую минуту Бардин смотрел на Молотова. Его пенсне хмуро поблескивало. Молотов точно говорил хозяину дома: «Послушайте, вы умный человек и, очевидно, обладаете тем, что называется чувством меры. Но тогда поймите, мы приехали сюда из страждущей России, которая приняла в этот год такое, в сравнении с чем все ваши Эль-Аламайны выглядят отнюдь не так, как видится вам. По крайней мере, не нам же надо это рассказывать. И отнюдь не в таких тонах. Наверное, все это вы рассказывали американцам, и теперь решили повторить русским, потому что в первом случае рассказ произвел впечатление. Но что хорошо для американцев, не всегда так же хорошо для русских, и рассказ должен быть другой, да и интонация иная». Казалось бы, время, данное для черчиллевских воспоминаний, вышло. Настал час решений. Англичане предложили проект договора о союзе. Русские сказали «да». Оставалось подписать договор. Темный, соответствующий моменту костюм сделал Черчилля моложе. Это впечатление усилилось, когда английский премьер, обнаружив несвойственную его комплекции легкость, быстро пошел навстречу русским дипломатам. «Сколько бы ни высадили, всех изгоним. Британия не Бельгия». Он мог иногда себе позволить начать разговор с третьей фразы, не давая себе труда объяснить, что этой фразе предшествовало. «Изгоним». Его шаги были так быстры, еще и потому, что они были мелкими. «Всех до одного изгоним», — заключил он и посмотрел на Идена, который в этот момент задумчиво шевелил длинными пальцами. «Надо, чтобы наш союз охранял Европу и после войны», — сказал Иден, и этой фразой решительно приблизил разговор к главной теме. Иден произнес эти несколько слов, когда Черчилль готовился вернуться в свое кресло. Он остановился. Бардин увидел, как Черчилль пытается застегнуть пиджак, и это ему сделать трудно. Видно, пиджак был шит еще в то неспокойное для британских островов время, когда все были здесь чуть-чуть худощавее, чем обычно. Однако в течение этого года война, разумеется, продолжалась и грозила Британии новыми испытаниями. Но огонь ушел от британских берегов, ушел далеко, и на него можно было смотреть как бы со стороны. Я благодарен мистеру Идену, который наперекор русскому декабрю и военному ненастью пробился в Россию и сделал возможным, одним словом, хорошо, что мы имеем возможность подписать документ, призванный декретировать нашу волю к миру, сказал Черчилль и, справившись с пиджачной пуговицей, сел за стол. Итак, прочтем текст договора статью за статьей. Как вы полагаете? 3 часа позже договор был скреплен подписями, и церемонный Иден, вооружившись очками, что он делал нечасто, понимая, что это его старит, положил перед собой текст речи.